У него менялось даже направление мыслей. Едва он переводил разговор на более приятные предметы, нежели те, что давили на него в течение рабочего утра. Нельзя отрицать того, что его великодушная натура отличалась изрядной долей легкомысленности. Лишь в те минуты, когда он искренне интересовался вопросом, он превосходил, можно сказать, самого себя и был на уровне поставленной задачи. Так, повторяю, в 1858 году, когда им было задумано уничтожение крепостного права, он действовал великолепно, поддерживаемый, казалось, высшими силами и готовый на любую жертву, лишь бы достичь такого состояния, когда бы Россия созрела достаточно для того, чтобы справиться с таким серьезным потрясением. Эту сакраментальную фразу ему постоянно твердили на ухо. Что касается истинных патриотов, мало пекущихся о личных интересах, они, напротив, взирали на государя-освободителя с любовью и благодарностью, желая как можно скорее сбросить с себя постыдное рабство, столетия давлевшее над нашей страной. Я совершенно не способна сознанием дела рассуждать о мерах, принятых правительством относительно новых учреждений в освобожденной России, и не могу себе позволить отмечать и критиковать ошибки, допущенные представителями власти. Есть мнение, что они были многочисленными и привели к плачевным последствиям, но, может быть, стоит на них взглянуть не так строго, вспомнив о новизне ситуации. Народный дух был чрезвычайно озабочен возникшими препятствиями, которые предстояло преодолеть. Они оказались слишком реальны и остры, чтобы можно было охватить широким и непредвзятым взором все величие общего плана, для осуществления которого понадобились бы долгие годы. Уже тогда со страшной силой несся ветер нигилизма, опрокидывавший все, что можно было еще спасти, в невероятный хаос, увеличивающийся день ото дня. Ошибками правительства воспользовались злоумышленники, с успехом сея недоверие и безрассудство среди толпы и фабричных рабочих, составлявших, как правило, самый подверженный пропаганде класс общества. Тем не менее, великое событие свершилось без малейшего кровопролития. И только через 20 лет к вечному стыду России и человечества шайка убийц, исполненная неблагодарной ненависти, пролила кровь самого доброго, самого любящего царя, которого последующие поколения по праву назовут царем-освободителем. Последняя турецкая война 1877 года, несомненно, тоже послужила славе Александра. Я знаю, многие бронили его за присутствие в армии, которая, по их мнению, стесняла командующих войсками, но они не учитывали того, какую радость и утешение приносил он, посещая госпитали или, как это бывало, неоднократно подбирая в свою коляску раненых солдат на поле боя. Сколько подобных случаев мы слыхали в ту пору, их хватило бы на целый том. Больные, даже умирающие, ободрялись при виде подходившего к ним государя. Его ласковый сочувственный голос, всегда предлагающий помощь для облегчения физических и нравственных страданий, зажигал в сердце огонь воодушевления, скрашивающий последние минуты жизни. Кто мог заменить государя в таком деле, и кто сумел бы его исполнить с такой любовью? Естественно, он не присутствовал на войне в качестве стороннего наблюдателя. Мы были поражены его изменившимся внешним обликом, когда он вернулся в Россию. Поразительная худоба свидетельствовала о перенесенных испытаниях. У него так исхудали руки, что кольца сваливались с пальцев. Я сделала ему однажды замечание на этот счет, сидя рядом за чайным столом. «Да», — ответил он, — «я сильно похудел, но, уверяю вас, на то были причины». И он поведал мне несколько душераздирающих военных эпизодов, Затем, понизив голос, добавил: «Видите, здесь я нахожусь среди тех, кого люблю. У меня есть все, начиная с материального благополучия, но, увы, поверьте, я чувствую себя не на своем месте. Мое настоящее место там, рядом с бедными солдатами, которых я люблю так же, как собственных детей, и я знаю, они платят мне тем же».